Как леопард и черепаха искали клад. Однажды черепаха решила заночевать у леопарда. Она устроилась под вязом, втянула голову и забылась крепким сном. Зато леопард, беспокоясь за свою гостью, несколько раз проснувшись, вылезал ночью из своего скворечника, спускался вниз по лестнице и, только удостоверившись, что та спокойно лежит, прижавшись боком к корню вяза, кряхтя, снова взбирался к себе наверх. Проснулся он поздно и от очень странного сна. Железнодорожный перрон, на путях готовый к отправке поезд пыхтит и лязгает, стремясь повернуть колеса и дернуть вагоны. А по перрону с криком носятся пассажиры, размахивая чемоданами. Они волочат за собой узлы, баулы, сетки, из которых торчат газеты, вареные курицы, пучки, редиски и зонтики. Отталкивая друг друга локтями и коленями, пассажиры пытаются все разом взобраться на подножки вагонов, протолкнуть свои чемоданы и узлы. Крик, шум, проклятие, зовут отставших, кличут потерявшихся, плачут и радуются. «Черт побери! Вот так сон!» — сказал леопард, и вдруг понял, что шум продолжается, и что эти звуки на самом деле доносятся к нему снаружи. Он вылез из скворечника и присвистнул от удивления. Оба берега реки, которые хорошо были видны ему с вяза, кишели народом. Мужчины и женщины перебегали с места на место, толкались, выкрикивая что-то, звали, теряли и находили друг друга. Но самое удивительное было то, что над их головами молниями сверкали лопаты, а рыжие, серые, черные комья земли и песка взлетали веером. «Интересно, было бы узнать, что они роют!» И заинтересованный леопард спустился по лестнице вниз. Он постучал по панцирю, и когда черепаха лениво выставила из-под него свою голову, сказала: «А ну-ка погляди, что делается на реке?» «Плохо спала», — пожаловалась в ответ черепаха. «Мне снилось, что я попала в цирк. У фокусников там все время падали железные шары, а клоуны кричали истошными голосами». «Именно так», — сказал леопард. «Приподнимись-ка и посмотри, что творится». Черепаха послушала его совета и тоже удивилась. «Может быть, они строят новый мост или прокладывают новую дорогу?» — предположила она. «Сходим, разузнаем, а?» Не успели они сделать несколько шагов, как их обогнал бегущий с вытаращенными глазами кролик. «Поздно, поздно!» — кричал он. «Спешите, а то вам ничего не достанется!» И он промчался мимо. «Хотел бы я знать, что может нам не достаться?» — сказала черепаха. «Если они действительно строят мост или дорогу, то работы хватит на целый год. Впрочем, скорее всего, они выкапывают морковь, потому так и мчался кролик». «Морковь!» — фыркнул леопард. «Где ты видела, чтобы, копая морковь, кричали во все горло и размахивали лопатами, словно сражаются на шпагах?» Разговаривая так, они приблизились к реке и толпе. «Скажите, что тут творится?» — обратился леопард к первому встречному. Это был здоровенный мужчина в клетчатой рубахе и широкополой шляпе. За поясом у него торчал револьвер. «Что тут ищут?» «Как что?» — отозвался мужчина. Он перестал на минуту размахивать лопатой, выпрямился и отер ладонью со лба пот. «Тут под землей полным-полно золота! А ну, отойдите с моего места!» И он взмахнул лопатой так, что комья земли взлетели к небу. «В сторонку, приятельница, ты наступила на мою канавку!» — попросила черепаху рыжая лиса, которая ковыряла песок у самой воды. — Из-за тебя чего доброго я не замечу, как наткнусь на него. — Наткнусь на что? — поинтересовалась черепаха. — Что вы ищете? — Сундук! — подмигнула лиса. — Говорят, его принесло сюда течением, а песок замыл его. Если так, то мое место самое верное. — Вот оно что! — сказал леопард. — Сундук с золотом! Только одно неясно, лежит это золото в сундуке или отдельно. «Какое там золото?» — послышался позади них голос. «Деньги! Обыкновенные бумажные деньги! Их выдуло ветром из окна поезда и принесло сюда. Этот же ветер и засыпал их». Леопард обернулся и увидел позади себя енота, рядом с которым стоял пожилой мужчина, седой, в потертом пиджаке, в тонких железных очках. — Что деньги? — печально сказал мужчина в очках. — Деньги — тлен. Они набирают цену и теряют ее. Можно иметь мешок денег и быть нищим. Чертеж! Вот что я ищу! Вечный двигатель! — добавил он, понизив голос. — Тот, кто построит его, станет бессмертным. — Морковка! Где же моя морковка? Я не нашел ни одной морковки! — прокричал, пробегая мимо них, кролик. — Интересно, а что бы хотел найти в этом песке ты? — спросила черепаха, обращаясь к леопарду. Тот, оглушенный шумом, обескураженный мельканием всего, что носилось, поднималось и падало вокруг него, растерянно сказал: «Железо для крыши. Когда-то надо по-настоящему починить ее. Вот-вот около гвоздя начнет протекать». «А мне хотелось бы найти грелку», — шепнула черепаха. «Резиновую грелку, в которую по вечерам можно наливать теплую воду. Так хорошо в декабре, когда за окном задувает ветер, а в стекло бьются снежинки, чтобы твоим ногам было тепло. Только откуда тут быть железу и грелкам? Пойдем отсюда». В эту минуту берег, который кишел народом, начал пустеть на глазах. Забрасывая за спины рюкзаки и одеяла, размахивая как знаменами лопатами, люди с воплями устремились прочь с речного берега. Они бежали на дорогу, мимо моста, окраины города, а оттуда куда-то вдаль, туда, где расстилалось желтое поле, за ним чернел лес, а вдалеке синела зубчатая гряда гор. — Как ты думаешь? — задумчиво спросила черепаха. — Кто-нибудь из них найдет свое счастье?